Гессард был в одной из многих комнат гробницы, производя ритуалы обслуживания своего штурмболтера. Капитан прислонился спиной на крошащуюся стену хранилища. Болтер изящно покоился в его руках. Он снял свой шлем, чтобы лучше видеть, и его скалистые черты лица освещались огнем свечей, расположенных в маленьких нишах по периметру комнаты. В тусклом свете он обрабатывал тканью разнообразные запчасти оружия, тщательно проверяя каждую, перед тем, как перейти к следующей. Время от времени взрывы сотрясали сеть коридоров, заставляя сыпаться штукатурку со стены потолка. Повстанцы продолжали бомбардировку, пытаясь пробиться через ворота с тех пор, как космические десантники отступили с верхних уровней. И хотя оборона была сильной, защитники катакомб были уставшими и разочарованными. Однажды ворота падут, возможно, через 2 дня, возможно, через 3 или 4. И больше ничего не останется, кроме как в последний раз выступить против несокрушимой армии. «Капитан?» – спросил Вилуш из дверного проема. Он снял свой рюкзак, шлем и наплечники. Сделав это, Вилуш был странно худым и слабым. Гессард знал, что это не так. «Могу я поговорить с тобой?» Гессард посмотрел на космического десантника, положил свой штурмболтер в сторону. Вилуш не сел. «Я обеспокоен, капитан», — сказал Вилуш. «Наш брат-капеллан всегда готов выслушать», — сказал Гессард. «Именно с Хердайном связана моя проблема», — сказал Вилуш, сжав свою талию руками. «Как так?» — спросил Гессард. «Я знаю, что ты запретил нам говорить об Архимедоне, но я должен», — сказал Вилуш. «Говори, что должен, брат», — вздохнув, сказал Гессард. «Спасибо, капитан», — сказал Вилуш. Разговаривая, он был абсолютно спокоен. Его изъеденное шрамами лицо выражало абсолютную искренность. «Мы имели право на то, что мы сделали на Архимедоне. Примарх не учил нас выбрасывать свои жизни в бесполезной жертве. Мы больше не смогли бы защищать от врага космический порт. Его необходимо было уничтожить». «Я не нуждаюсь в оправдании своих действий», — сердито сказал Гессард. «Как я тебе раньше и говорил, могут погибнуть тысячи, но не впустую. Если бы отступники захватили порт, у них была бы возможность нести ужас и разрушение во многих направлениях». «Все же повелители Ордена посчитали, что ты ошибся», — сказал Вилуш. «Они наказали нас за принятое решение. Это привело нас сюда». «Возможно, это судьба», — сказал Гессард, покачав головой. «Нет никакого божественного правосудия, приведшего нас сюда. Только случайные совпадения и ошибки астротелепатии». «Я согласен, капитан», — сказал Вилуш. «Все же Хердайн читает нам лекции, когда вас нет. Он говорит нам, чтобы мы собирались положить наши жизни на алтарь битвы, во славу Ордена». «И, возможно, мы это сделаем», — сказал Гессард. «Я не вижу выхода из нашего положения». «Враг исчисляется миллиардами. Миллиарды, Вилуш. Вероятнее всего, Хердайн поведет нас к нашей судьбе». «Он не только ожидает, но жаждет этого», — сказал Вилуш, становясь более оживленным. «Он хочет, чтобы мы отдали свои жизни в качестве эпитемии за Архимедон. Его там не было, но все же признал нас сильно опозоренными осуждением Ордена. Он не ищет победы, а только хочет освободить нас при помощи смерти». Гессард услышал вопль, эхом разнесшийся по лабиринту. Крик Захериса. Капитан вскочил на ноги и выбежал в коридор. Вилуш наступал ему на пятки. Парой они быстро направились по коридору, по направлению к источнику непрекращающихся криков. Прибыв в палату Захериса, Гессард увидел многих своих воинов, которые уже были здесь. Помещение было темным, освещенное единственным фонарем на потолке. В центре круга космических десантников стоял Никс на одном колене. Голова Библиария покоилась на его бронированной ноге. Пятна энергии плясали вокруг губ Псайкера, когда он бессловесно кричал, но Библиарий был полностью неподвижен. Гессард заметил густую кровь, сочившуюся изо рта Захериса, когда он вопил. «Что случилось?» – требующе спросил Хердайн, войдя в другую дверь. «Я только что его обнаружил», – начал Никс. Глаза Захериса открылись на мгновение, и из них вырвался заряд энергии, отбросив космических десантников на землю. Никса швырнула о стену, и он, ошеломленный, шлепнулся на пол. Остальные поднимались на ноги, когда встал Библиарий. У него были глаза багряного цвета и зубы, запятнанные кровью. «Завеса крови распалась», — прошептал Захерис. «Внешняя реальность прорвалась через нее. За ней ждет легион. Трубы хаоса громко взывают». «Что ты видишь?» — потребовал Гессард, пересекая маленькую комнату. Он хотел коснуться Библиария, но отдернул свою руку в последний момент. «Смерть идет!» – прошипел Захерис. Он направил свой неестественный взгляд на Гессарда. «Но тебе не предначертано умереть здесь!» Вздрогнув от удушья, Псайкер упал на колени и наклонился вперед. Когда он снова поднял голову, его глаза стали бледно-голубыми, как всегда. Гессард присел возле своего друга, успокаивающе положив руку на его левый наплечник. «Что ты видел?» – спросил он снова. Сейчас его голос был мягким, еле слышным. «Варп открылся!» – сказал Захерис. На мгновение недовольное бормотание донеслось от других космических десантников, и Гессард бросил на них жестокий взгляд, заставив их замолчать. «Предатели?» – спросил Хердайн. «Хуже», – сказал Захерис, поднимаясь на ноги при помощи Гессарда. «Воплощение хаоса, зло, получившее жизнь, кошмарное воинство, демоны», – пробормотал Рикел. «Повстанцы», – продолжил Библиарий, – «они не знали, что делают, но их ужас и ненависть послужили причиной появления демонов. Они бездумно шептали имена древних сил, потерянных тысячелетия назад, и притянули их взгляд к этому миру. Сколько у нас осталось до того, как начнется этот праздник?» – спросил Лейнхард. «Меньше дня», – ответил Библиарий, – «вероятнее всего часы. Я чувствую, как открывается трещина в небе над городом. Сначала они придут сюда. Все умрут». «Не мы», – сказал Хердайн. «Мы будем великолепно сражаться. Скажите себе, что мы здесь не умрем». «Он сказал, что я здесь не умру», — ответил Гессард. «Я не слышал, чтобы он упоминал твое имя». «Все же, как ты сможешь выжить, если мы погибнем?» — спросил Никс, который встал на ноги, используя стену для равновесия. «Никому не нужно здесь умирать», — ответил Гессард. Он направил взгляд на своих космических десантников. «Этот мир потерян. Неважно, как тьма сожрет Хелмабад. Главное выжить, чтобы предупредить остальных о его падении. Так что мы снова отступим и сбежим», — сказал Никс. «Не я это сказал», – парировал Гессард. «Нет чести в пустом жертвоприношении», – сказал Вилуш, становясь рядом с капитаном. «Жертва – это честь», – бросил Хердайн. «Астартес были созданы, чтобы погибнуть в битвах. Такая трусость недопустима». «Это не трусость, это выживание», – сказал Лейнхард. «Наши трупы не смогут охранять человечество». «Я не позволю вам повторить грехи Архимедона», – сказал Хердайн, повернувшись к Гессарду. «Ты провалил командование тогда, и сейчас ты делаешь то же самое. Ты больше не можешь возглавлять эту роту». «Роту?» – засмеялся Никс. «Ее здесь больше нет. Нет ордена. Мы – все, что осталось. Я не хочу умирать здесь, принося бесполезную жертву». «Ересь!» – проревел Хердайн, вытаскивая из кобуры свой плазменный пистолет и наведя его на Никса. «Не слушайте слова предательства, братья!» Рикел поднял свои руки и выступил вперед. «Я дал клятву ордену», – сказал он. «Я Астартес, один из мстящих сынов. Я утратил свою жизнь, когда я принес присягу, как сделали все мы. У нас нет права выбирать свою судьбу, но только сражаться до тех пор, пока мы это можем». Послышался хор одобрения от нескольких космических десантников, большинство из которых были новичками, заменившими потери Архимедона. Гессард оглядел собравшихся и увидел смесь надежды и сомнений в их глазах. Вилуш ему кивнул в знак согласия. «Мы не должны разделяться», — сказал Гессард. «Я ваш капитан, ваш командир. Я один возглавляю эту роту, или то, что от нее осталось». «Я последую за тобой», — проговорил Вилуш. «И я», — сказал Захерис. «Мы не сможем нанести поражение этим противникам». «Я был создан сражаться, а не кончать жизнь самоубийством», — отозвался Лейнхард. «А остаться здесь, по-моему, равносильно суициду». Лицо Хердайна превратилось в маску ненависти, когда он смотрел на Гессарта и тех, кто его поддерживал. Его взгляд упал на Хейнке. «Что ты скажешь, брат?» – потребовал капеллан. На мгновение Хейнке замер. Его глаза метались между Гессартом и Хердайном, перед тем, как осмотреть помещение и взглянуть на боевых братьев. Он открыл рот, чтобы сказать, но не проронил ни слова. «И это храбрость мстящих сынов?» – прокричал Хердайн, хватая оправу нагрудника, защищающего горло Хейнке, и подтянув к себе. «Докажите свою лояльность! Покажите свою чистоту!» «Я буду драться!» – объявил Руфин, подняв свой болтер к плечу и устремился к группе, собравшийся вокруг Гессарда. «Это безумие!» – пробормотал Тайла, апотекарий роты. Его белая броня выделялась среди темно-синих боевых доспехов братьев, когда он пробирался вперед. «Мы не должны пасть здесь и позволить нашему генному семени попасть в лапы предателей. Мы должны смотреть в будущее». «Какое будущее может быть без чести?» – сказал Хердайн, опуская пистолет с мольбой в глазах. Треск болтерного выстрела прогремел в комнате, и голова капеллана взорвалась брызгами крови и кусочков костей. Гессард стоял с дымящимся пистолетом Захериса. Капитан не брал с собой свое оружие. «В смерти еще меньше будущего», — объявил Гессард. Руфин открыл огонь из болтера, и анархия заполнила помещение. Гессард рванулся влево, отталкивая Захериса с линии огня космических десантников. Никс и Лейнхард ответили своими болтерами. В мгновение ока два лагеря сошлись в ожесточенной схватке, сверкая выстрелами и нанося удары кулаками и цепными мечами. Их резким криком аккомпанировал рев оружия. Спустя несколько мгновений четыре космических десантника мертвыми лежали на каменном полу, а еще шестеро были серьезно ранены. Никс встал над братом Карлрихом, одним из тех, кто был на стороне Хердайна, Его болтер находился в нескольких дюймах от истекающего кровью лица космического десантника. Лейенхарт прижал к земле Рикела при помощи еще двоих боевых братьев. Хенки и несколько других с ужасом смотрели на происходящее. Гессард вернул пистолет Захарису и подошел к схваченным последователям капеллана. «Если вы желаете умереть в Хелмабаде, то я не могу предоставить вам такую возможность», — сказал он спокойно, взирая не только на тех, кто выступил против него, но и на тех, кто сохранял молчание. «Я не держу на вас зла, но сейчас все должны сделать свой выбор. Для тех, кто хочет сохранить свою честь, все произойдет быстро. Тех, кто снова принесет мне клятву верности, не будут осуждать за то, что здесь произошло. Я последую за моими братьями», — сказал Хейнки. «Если их выбор уйти, то я буду с ними». «Лучше смерть, чем позор», — выплюнул Карл Рех. Гессард кивнул Никсу, который нажал на спусковой крючок, закончив протест Карла Реха злым ответом своего болтера. «Кто еще?» — спросил Никс, выпрямившись. Его лицо было маской из крови мертвого космического десантника. Брат Хешен вышел вперед. Он схватил дуло болтера Никса и направил свой подбородок, вызывающе глядя на Гессарда. «Это предательство», — сказал Хешен. «Я называю вас всех отступниками, и я не пополню ваши ряды в летописях позора. Я мстящий сын и с честью умру за это. Вы хуже трусов, вы предатели». Гессард отметил, как несколько его воинов вздрогнули, когда болтер Никса снова выстрелил. Но сам он не отводил взгляда от глаз Хешена. Он ничего не почувствовал, внутри он был опустошен так же, как уже на протяжении нескольких лет со времен Архимедона. Он не хотел такого развития событий, но соглашался со всем, что преподносила ему судьба. Больше ни один космический десантник не вышел вперед. Когда Никс еще раз спросил, Гессард одобрительно кивнул. Лейенхарт поднял Рикела на ноги и погладил того по голове. Тайло двинулся к мертвым воинам и начал кровавый процесс извлечения их генного семени. Гессард повернулся к Захарису. «Мы не умрем на Хелмабаде». «Да, капитан», — сказал Библиарий. «Надеюсь, у вас есть план, как заставить это произойти», — промолвил Лейенхарт. «Здесь все еще миллионы повстанцев, и нам нужно убираться из этого мира». «Капитан», — сказал Никс и указал на одну из дверей палаты. Горстка гвардейцев гробницы толпилась снаружи. Они широкими глазами смотрели на ужасную сцену, их губы дергались. «Никс, Лейенхарт, Хенки, Вилуш», — рявкнул Гессард, — «разберитесь с ними». Когда космические десантники повернулись к двери, гвардейцы побежали. «Используйте кулаки и ножи», — добавил Гессард, — «сохраняйте боеприпасы».